Старик Франклин был ученым. Он не очень-то разбирался в искусстве. Теория звука интересовала его больше, чем спор о том, чья музыка лучше, Глюка или Пиччини. И Ньютонова теория цветов казалась ему важнее законов живописи, открытых Тицианом или Рембрандтом. Ему доставил бы удовольствие вид и, пожалуй, поцелуй здоровой, молодой, даже грубоватой женщины. Нежная испорченность, утонченная чувственность, которыми так и дышали эти картины, оставляли его равнодушным. Но он видел, с какой гордостью и любовью смотрит на эти картины Морепа, и поэтому вежливо сказал: «Великолепно! Какое освещение! Какие оттенки тела! Вы оказали мне большую честь, допустив меня к своим сокровищам». Министр понял, как мало смыслит этот филадельфиец в искусстве. Он огорчился, но сумел скрыть свое разочарование. Самым непринужденным видом перешел он к делу, которое собирался обсудить с Франклином. «Я небольшой охотник до официальности», — сказал он. «А уж в этих стенах от моей официальности ничего не остается. Здесь я человек и только». И доверительным тоном министр продолжал: «Позвольте мне как частному лицу спросить вас, дорогой доктор, как идут у вас дела с моим другом и коллегой Верженом?» «Отлично», — отвечал без промедления Франклин. «Граф Вержен совершенно откровенен со мной. Я это ценю». «Я очень рад», — сказал Морепа, — «что мы встретили у вас понимание. Наши с Верженом взгляды на американскую политику совпадают». Задумчиво и рассеянно скользили по непристойным картинам, по животу Венеры и нежным бедрам мисс О'Мерфи, большие выпуклые глаза Франклина. Морепа решил показать ему эти полотна, конечно, только для того, чтобы с глазу на глаз побеседовать с ним о политике. Он, Франклин, не вправе оставаться в рамках пустой вежливости. Он обязан сделать первый шаг. «Откровенно говоря, пожаловался он, бездеятельное ожидание, на которое меня обрек Версаль, дается мне нелегко. Трудно оставаться пассивным представителю народа, страстно борющегося за свое существование. Я вынужден считаться и с тем, что моя сдержанность может быть превратно истолкована у меня на родине. Мало того, мои коллеги отнюдь не согласны с такой политикой». Морепа усмехнулся. «Да-да», — сказал он, — «нам, старикам, часто бывает нелегко с молодыми. Нужны десятки лет, чтобы человек понял, что политика делается разумом, а не сердцем». И с коротким вздохом он задернул тяжелые шелковые занавеси. Франклин был рад, что не видит больше этих противных, обескураживающих изображений, которые, к тому же, как показалось ему, не соответствуют законам анатомии. Он молчал, предоставляя Морепа продолжать. Тот спросил напрямик: «Вы, значит, того мнения, что 2 миллиона — недостаточная плата за вашу сдержанность?» Франклин, действительно державшийся такого мнения, ответил: «Дело обстоит так, как я сказал. Политика проволочек, которую ведет ваше правительство, делает наше положение здесь немного смешным». «Такой человек, как доктор Франклин, — вежливо ответил Морепа, — никогда не бывает смешным. Ни перед одним иностранным мудрецом Париж еще не склонялся так низко, как перед вами». «Мы благодарны, — ответил Франклин, — за любовь и энтузиазм, которые вызывает наше дело у парижан. Но мы надеялись, что явная общность наших интересов приведет к более тесным связям также между Версалем и представителями 13 штатов». Сухие губы Морепа чуть вытянулись в улыбке. Этот человек Запада известен своей безыскусственностью. Но, оказывается, при желании он бывает совсем иным. Неделикатно позволять себе такие банальности в разговоре с Морепа. Мигая, глядел министр на американца. Грузный, по-мужичьи прижимистый, сидел перед ним поборник, может быть, и полезного для мира, но отнюдь не безопасного для французской монархии дела. Морепа должен показать этому мнимому простаку, что раскусило его политику. «Я становлюсь стар», — сказал он, «и думаю, что мне пора запечатлеть свой опыт на благо потомства. Я пишу мемуары».